वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Вирачандре Госвами. Вирачандра Госвами, или Вирабхадра Прабу, был сыном Нитьянанды Прабу, непосредственной экспансии Господа. В нем полностью проявились божественные качества его отца. А матерью Вирачандры была Шримати Васудха Деви. Вирачандра Прабу является воплощением Кширадакашая Вишну. Он является его Виграха Сварупой и не отличен от самого Господа Чайтаньи. Духовным учителем Вирабхадры была Шри Джахнава Мата, или Ишвари, другая жена Нитьянанды Прабу. В Чайтанье Чаритамрите говорится, что Вирабхадра Прабу оставил после себя огромнейшее количество учеников, которые дали жизнь многочисленным цепям ученической преемственности. Хотя Вирачандра Госвами был верховной личностью Бога, он играл на земле роль великого преданного. И хотя Верховный Господь трансцендентен к предписаниям Вед, Вирабхадра строго следовал всем правилам и ограничениям. Кришнадас Кавираджа Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, сравнивает его с главной колонной, которая поддерживает своды здания преданного служения, воздвигнутого Шри Чайтаньей Махапрабху. Внутренне он сознавал, что является Господом Вишну, но внешне он отличался полнейшим отсутствием гордости. Именно по милости Шри Вирабхадры сейчас люди всего мира имеют возможность повторять имена Чайтаньи и Нитьянанды. Хотя Вирабхадра Прабу не имеет ничего общего с материальным миром, тем не менее он явил здесь свои игры, память о которых сохранила история. Однажды Ишвари, гуру Вирабхадры, посетила дом Ядунанданы Ачарьи, и по ее милости он стал преданным Господа Кришны. У него родились две дочери, Шримати и Нараяни. И непревзойденной красоты Джахнави Деви захотела, чтобы они стали женами Вирабхадры. Ядунандана с радостью согласился отдать их за такую великую личность. впоследствии жены одарили Вирабхадру Прабу 3 сыновьями и 3 дочерьми, которые были великими преданными Господа. Получив разрешение матери, Вирабхадра Прабу с несколькими своими последователями отправился во Вриндаван. По дороге они остановились в Шантаграме, где в течение 2 устраивали киртаны. В Бхакти Ратнакаре говорится, что благодаря общению с Вирачандрой Прабу многие жители Шантаграма избавились от всех страданий жизни. То же самое происходило и во всех других местах, куда бы ни приходил Вирачандра со спутниками. Добираясь до Вриндавана, они встречались с прославленными вайшнавами. Шри Хридаей Чайтаньи Прабу, родственниками Господа Чайтаньи, Шринивасой Ачарьи, Наратамом Дасом Тхакуром. Кроме того, Вирабхадра Прабу одарил самым редким драгоценным камнем бхакти одного бедного брахмана, а также сделал гордого брахмана преданным Господа. Жители Матхуры удивлялись, видя неземную красоту Вирабхадры. Они переговаривались между собой. «Только взгляните на этого чудесного сына Нитьянанды Баладевы! Разве можно встретить такого красивого человека?» «Нет, это определенно не человек». Слухи о прибытии Вирачандры быстро распространились по Вриндавану. Встретить Вирачандру пришли и Шри Джива Госвами, Кришнадас Кавираджа Госвами и Гададхара Пандит, а также многие другие известные преданные, близкие спутники Господа в духовном мире. Вирачандра и его ученики посетили прославленные храмы Шри Говинды, Гопинатхи, Мадана Мохана, Радхавиноды и другие. Затем Вирачандра обошел леса Вриндавана, озера Кунды, холм Говардхана и все другие места паломничества, связанные с земными играми Кришны. Как-то он сидел в уединенном месте, в лесу, и медитировал на развлечения, которые любили устраивать Кришна и Баларама. Неожиданно он увидел их перед собой. Когда Кришна и Баларам развлекались с друзьями, невозможно описать то блаженство, которое испытывал тогда Вирабхадра. Всего он провел во Вриндаване несколько недель и затем вернулся в Бенгалию. Жители этого священного места рыдали при мысли о разлуке с ним, и Вирабхадра также не мог сдержать слезы. Но все же он утешил всех и отправился в Гаурадешу. Там он посетил все самые важные места и известил жителей о том, что происходит сейчас в Матхуре и Вриндаване. Нарахари Дас, автор Бхакти Ратнакары, пишет, что тот, кто внимательно слушает об этих играх, несомненно, освободиться от страданий материальной жизни. Известно, что Вирабхадра Прабху сумел сплотить общину вайшнавов в Бенгалии. Тот авторитет, которым он пользовался, виден в истории Джаягопалы. Тот очень гордился своей эрудицией. И поскольку его собственный гуру не обладал широкими познаниями, Джаягопала пренебрежительно относился к нему. Кроме того, он как-то выразил непочтение к Прасаду. После этого Вирабхадра разорвал с ним всякие отношения и исключил его из общества вайшнавов. При этом Джаягопала не был незначительным человеком. Он написал много известных книг, таких как «Хари Бхакти Ратнакара», «Кришна Виласа», «Хари Бхакти Прадипу», но все же Вирабхадра Прабху не счел возможным его дальнейшее пребывание среди вайшнавов. Кроме того, известно, что Вирачандра Госвами, или как его называли Вирабхадра Прабху, обратил в вайшнавизм 1200 буддистов. Это лишь некоторые из многочисленных его деяний. Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Вирачандре Госвами, сыне Нитьянанды Прабху, непосредственной экспансии Господа. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Сатьяки Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.